Ох, и намаялись мы, отыскивая морг Эннской больницы. Бестолковица отечественной истории воплотилась в хаосе больничных строений разных эпох, где основательно распалась связь времен, отсутствовали даже указатели. Самыми обширными и дурацкими были корпуса блаженных лет железобетонной дегенерации застоя. И один такой спрут мы оббегали два раза, гонимые от регистратуры к пищеблоку, внезапно попадающие в неприятные, очевидно, ненужные коридоры. Спрашивать посетителей, где здесь морг, не хотелось. Спросили раз одного, и как-то не порадовало нас выражение его лица. «Ну, не знаешь, так и не знаешь. Зачем делать вид, что и знать не желаешь? Может, скоро сам будешь вот так вот бегать, как дурак?» Это было наше общее с Андрюшей мнение. Наконец удалось отловить явную медсестру. И, разумеется, оказалось, что морг в противоположной стороне, в полукилометре талого снега. Снежинки закончились еще в начале февраля, и с неба нынче валились бесформенные хлопья, предел творческого кризиса мастера воды. Но спутник мой оказался запаслив и держал надо мной большой черный зонтик, правда, слабого натяжения и с двумя сломанными спицами. Надо будет ему на день рождения, что ли, зонтик подарить. «Фирсов, хочешь зонтик на день рождения?» «Зачем?» «Это чем не зонтик? Починить только. Я к вещам спокойно. Привыкаю и даже люблю, когда пожившие, они тогда добрые». «Женщины, когда пожившие, тоже бывают добрые. Что ж не привыкаешь, а все меняешь, спрашивается. Зонтик тебе жалко выбрасывать, а целого человека нет?» «Кого я выбросил? Так и мотаюсь по своим бывшим, деньги им таскаю. Вот ты не знаешь ничего, осудишь. Я первый раз женился, мне 18 было, а Маше под 30. Это что, можно так жениться? Я расскажу, ты заплачешь». Совсем запыхавшись, мы трусили вдоль одного из корпусов, за углом которого вроде бы... А, вон они, живописная группа. На вынос гроба бабушки Федосии явились три жены Леонтия Кузьмича. Первая — моя мать с мужем, третья — Валентина с сыном и четвертая — Галина, нынешняя обладательница Леонтия Кузьмича. Из этого мы видим, что у всех женщин на руках имелись козыри, поэтому они держались упруго, пораженческих настроений не было. У мамы, одетой в серый плащ и шляпку с круглыми полями, сильно выделялись мешки под глазами, хотя сами глаза остались такими же привлекательными. Радужка зеленого нефрита, загнутые ресницы. Не пропила еще. Мама была сильна мужем по имени Николай Петрович, который дотянул до пенсии, а не откинулся, подобно среднестатистическому русскому мужчине, и даже трудился сторожем на складе. Николай Петрович, как работяга, носил черную куртку-непромокашку и покуривал себе в кулачок, втягивая без того ввалившиеся щеки. Живой и действующий муж означал женскую состоятельность Мары, и Леонтий Кузьмич торжествовать над ней не мог. Полная высокая Валентина была нарочно без головы, дабы все могли оценить завитую шапку только что подкрашенных белых волос. У Валентины не наблюдалось мужа, что означало бы безоговорочно ее проигрыш, если бы не сын. Сыном не мог похвастаться никто из женщин, кроме Вали, а потому выходила боевая ничья. Олег, брательник мой, был довольно говнистый малый, но какие-то эстетические позывы в нем намечались. Будучи маленьким, невзрачным, с плохими волосами, он побрил башку, надел кожаную куртку, темные очки, помалкивал и уже мог, если не привлечь женщину, так хоть напугать. Галина тоже не поленилась и сделала укладку. И у нее были белые волосы, но не такие пышные, как у Вали. Это подпортило ей настроение, но не безнадежно. Волосы волосами, а Леонтий при ней. Виновник торжества, заваривший всю кашу родства и свойства, в потертой кепке с красными глазами, братски перекуривал с Петровичем. Завидев нас, родственники сделали несколько движений, как положено к ардебалету при появлении корифеев. Я здоровая, красивая и состоятельная журналистка, да еще при партнере приносила кучу очков Маре и Леонтию. Правда, они были наслышаны про крутого бизнесмена, а тем временем у моего бока горцевала различимая за километр социалка, мужчина трудной зарплаты. Все дамы, хрустя цветами в целлофане, расцеловались со мной, выдерживая доступную им меру скорби и любопытства. С мерой хуже всего было у Валентины, которая пожирала меня и Андрюшу заведущими глазами. Отсутствовала вторая жена Леонтия Кузьмича, актерка Люся, но та по пьянке разбилась на машине. Сама была за рулем давно уже. Папаша, как положено, от одной нелепой бабы моей мамы ушел к другой, еще менее пригодный для семейного счастья. Подъехал казенный транспорт, и мужики вынесли гроб, обитый тканью салатного цвета. Когда гроб погружали в автобус, мама заметила, что на нем болтается бумажный ярлык. Она, выругавшись, попыталась его сорвать, но безуспешно. «Интересно, что там написано?» «Похоронное изделие. ГОСТ 56-78-94-53-ДР». Главное, можно было преспокойно обойтись без этого морга, подъехать прямо в крематорий. Родственники рассеялись попарно у гроба и укатили, а мы с Фирсовым поплелись к его машине. Стало теплеть, и с неба пошел обыкновенный дождь.